Роуман. Нью-Йорк, декабрь 46-го. Роуман брился неторопливо, оценивающе, с какой-то особой тщательностью. Перед трудным разговором он простаивал в ванной минут по 10. Звук скрипящего по коже лезвия действовал на него успокаивающе. Он рассматривал свое изображение в зеркале так, словно перед ним был совершенно незнакомый человек. Поглаживал новые морщины, появившиеся за последний месяц. Осунулся. Лицо, тем не менее, продолжало оставаться округлым. «Конопушка!» — крикнул он, не оборачиваясь. «Ты не находишь, что я несколько оплыл?» Криста готовила завтрак. Они остановились в пансионате, где была предусмотрена кухонька с электроплитой и маленьким, но очень вместительным холодильником. Откликнулась сразу же, словно бы постоянно ждала его вопроса. «Ты прекрасно выглядишь». «Это тебе кажется. Я действительно оплыл». «Давай проверим почки». «Они функционируют отменно». «Может быть, камни?» «Это сердце. Когда я волнуюсь перед делом, у меня молотит сердце и отекают глаза. С моей-то бабьей рожей». «Если ты еще раз посмеешь так сказать о своем лице, я уйду от тебя. Я считаю, что мой муж самый красивый мужчина на земле. Пожалуйста, не разубеждай меня, это нечестно. Либо я вышла за тебя замуж по расчету, либо ты женился на дуре с ужасным вкусом. Только безвкусные дуры выходят за мужиков с бабьими лицами». «Да? Ну, хорошо». Роман улыбнулся своему изображению. «Пожалуйста, повторяй почаще. Что у нас на завтрак?» «Тебе омлет с сосиской, стакан апельсинового сока и подогретый хлебец. Мне кефир». «Ты и так худая». «Я не и так худая, а потому худая, что утром пью кефир, днем ем вареное яйцо. Это позволяет мне пировать с тобой вечером, проклиная себя за это утром. С завтрашнего дня сяду на голодную диету». Я вычитала про это новшество в Балтимор Сан. «Когда меня морили голодом в камере у нации, на третий день ноги и руки сделали совершенно ледяными. Ужасное ощущение. Пожалуйста, не садись на эту дурацкую голодную диету, прошу тебя. Ну-ка быстро, в каком ухе звенит?» «В левом», — ответила Криста, потому что видела в полуоткрытую дверь ванной, что Роман стоял, прижавшись левым плечом к стене. Звенит обычно в том ухе, которое ближе к стене. Странно. «Угадала?» — звенело в правом ухе. «Умница», — сказал Роман, — «угадала. Слушай, когда мы начнем ссориться, а? Все знающие люди говорят, что после первого месяца супружества неминуемо должна случиться ссора. По пустяку, глупая, но обязательно ссора». «Мне тоже так говорили. Это бы случилось, не будь ты Роман, а моя Кристой». «Не будь я старше тебя на 15 лет». «Не будь ты умнее меня в 734 раза. Я совсем от тебя голову потеряла, когда ты до конца ломал Лангера. Особенно, когда ты сказал, чтобы он сам открыл чулан и привел Ригельта. Они ведь могли оба убежать». «В обкаканных штанах далеко не убежишь». Криста засмеялась. Сюжет для Уолта Диснея. Волки в обкаканных штанишках. Роман протер лицо одеколоном и вышел в комнату. «Ты прекрасно сказала, в штанишках. Очень по-детски, так маленькие девочки говорят. Я очень гордился. Мне тогда было лет 6, когда мне начали покупать брюки, а не штаны. Давай завтракать, время. Я должен быть у моего босса секунда в секунду, он педант. И за это я его ценю». Криста знала, что в номере говорить нельзя. Роман предупредил ее, что вполне возможно, друзья поставили их жилье на запись. Про то, чтобы она упомянула имена Лангера и Ригельта, они договорились заранее, на улице. Так или иначе, он будет рассказывать о них Макайру, пусть тот знает загодя. Но ни одного другого имени, тех, которые они узнали во время стремительной поездки по Европе, Рим, Аскона, Гамбург, Стокгольм, называть не надо, еще рано. Все зависит от того, как пойдет разговор в кабинете босса, какова будет его реакция на ту информацию, которую собрали Роман, Спарк и Штирлиц. Криста молча улыбнулась Роману, показав глазами на отдушину. Он отрицательно покачал головой, кивнув на телефон. «Знаешь, Конопуш, если сегодня разговор пройдет так, как я надеюсь, и мне удастся за неделю закончить дело, мы с тобой, наконец, возьмем отпуск и отправимся на какой-нибудь маленький остров, чтоб ни души. Сейчас стали рекламировать Сан-Блас. Всего час лета от Панамы. Крошечные островки в океане. Живут индейцы, ловят рыбу и собирают кокосовые орехи. Правда, было бы чудно». «Я даже боюсь об этом мечтать». «Всегда надо мечтать о самом прекрасном. Только мечтай без оглядки». «Буду». «Какой мне надеть костюм?» «Поскольку их у тебя всего два, надень первый. Роман рассмеялся. Первый — это серый или синий? Синий. К твоей седине идет синий цвет. А галстук серый? Красный. Почему все американцы так любят черные костюмы и черные галстуки? Вы одеваетесь, как гробовщики. Не оскорбляй нацию. Я патриот. Разве можно считать оскорблением замечания, которое продиктовано желанием лучшего? Можно, вздохнул Роман и поднялся из-за стола. Омлет был прекрасен, только ты забыла его посолить, Конопушка. Правда? Почему же ты не сказал? Потому что у нас нет соли. Купи, ладно? И потом никуда не уходи из дома, портье предупрежден. Двери запри на цепочку. Телефон, куда в случае чего звонить, ты знаешь. Ругай меня. Мои друзья из театра говорили иначе. Пожелай мне счастья и удачи. Так это ж актеры, Конопуш. Выслушав Роумана, тот рассказал дело выборочно, Штирлица не упомянув, профессора Танка тоже. Макар поднялся и, закинув руки за спину, начал быстро и сосредоточенно ходить по кабинету. Лоб разрезала продольная морщина, вокруг глаз собрались мелкие морщинки. Остановившись у окна, он тихо сказал: «Но ведь это ужасно, Пол. Значит, они выжили. Неужели жертвы были принесены понапрасну?» «Нет. Будь наши жертвы напрасными, нации действовали бы открыто. И не только в Европе, но и в нашей стране». «В какой мере ваши материалы против них носят уликовый характер?» «Против каждого из тех людей, которых я назвал, есть по крайней мере два свидетельских показания. Все они члены НСДАП, люди СС, СД, Гестапо или Абвера. За каждым из них преступление. Они должны быть отданы в руки правосудия». «Легко сказать. Те, кто живет в Германии, одно дело, там легче. А как быть со Швецией? Или Аргентиной? У нас и так натянутые отношения с Пероном. А Испания, Португалия, как быть там?» «Очень просто. Брать их там и вывозить. И передавать в руки Нюрнбергского трибунала». «Вывозить? Называйте вещи своими именами, Пол. Не вывозить и не брать, а организовывать похищение. И вы прекрасно понимаете, что на завтра же после случившегося государственный департамент будет завален нотами протеста по поводу вмешательства во внутренние дела Мадрида или Байерса». «Что вы предлагаете?» Пол нахмурился, полез за сигаретами. Плохой признак. «Ничего. Предлагаю подумать. Есть некоторая разница между вами, человеком, совершившим подвиг. Да-да, я понимаю, каково было собрать подобную информацию. Это настоящий подвиг. И мною, чиновником, который обязан санкционировать действия. Будь проклят мой пост, черт его совсем побери. Как вы отнесетесь к тому, чтобы подключить к операции дипломатов?» «То есть?» Роуман несколько опешил. Достал из пачки Lucky Strike сигарету, закурил. «Пусть наши юристы подумают, как можно побольнее нажать на Аргентину, Испанию, Парагвай, на режимы, скрывающие у себя нации, чтобы они выдали нам преступников». «Ну зачем же так усложнять задачу?» Роуман тяжело затянулся. «Лучше пошлите телеграммы скрывающимся нацистам адреса, я могу вам сейчас продиктовать с просьбой добровольно отдаться в руки Нюрнбергского правосудия». «Мне не до смеха, Пол», — сухо заметил Маккайр. «Я ошарашен случившимся. Я думаю, как лучше поступить. Думайте и вы». «Я же внес предложение. Я вылетаю с бригадой ваших ребят и привожу всех этих наций в Нюрнберг. Как я это сделаю, моя забота. Риск беру на себя». «Нет, я беру на себя риск. Я, именно я, Пол, не обольщайтесь. Потому что я подпишу приказ на командирование вместе с вами моей бригады. Я и никто другой. А я не готов к тому, чтобы подписать такой приказ. Его попросту не утвердят. Как вы отнесетесь к тому, чтобы попросить совет у Алина?» «Я считаю это оптимальным». «Думаете уговорить его навстречу? Он же отошел от дел. Сидит в своем Салливан энд Кромвелл, делает бизнес». «А вы не уговорите?» «Боюсь, что нет. Я для него никто». «Вы — это вы. За вами история нашей разведки». «Будет вам, Роберт. Не надо льстить в глаза, я себя чувствую законченным остолопом, потому что не знаю, как надреагировать». «Решать, как реагировать, надо, если вам льстят в глаза, а я говорю правду, и вы это прекрасно знаете». «Зря я на него пер», — подумал Роман. «Я бы, видимо, на его месте всаживал аппаратуру подслушивания в те места, где появляется мой сотрудник, женившийся на бывшем агенте врага». Для профессионала понятие «бывший» не существует. Он ни разу ни словом не посмел даже тронуть Кристо. «А может быть, тебе так удобнее себя чувствовать?» — спросил себя Роман. «Это ведь ужасно, когда недоверие к своим не исчезает, а живет в тебе постоянно». Нет ничего ужаснее, когда ты должен оглядываться и перепроверять каждое слово человека, сидящего напротив тебя. Высшая привилегия гражданина — полнейшее доверие к окружающим и убежденность в том, что тебе платят тем же. Ничто так не поднимает человека, не вселяет в него уверенность в успехе начинания, ничто так не способствует рождению в нем борцовских качеств, как абсолютное, гарантированное законом доверие. Это угодно обществу. Средство против коррозии людских отношений, верный залог выявления в личности всего самого хорошего, что заложено в генах. Ален Даллес встретился с Роуманом в маленьком баре на 42-й улице после ланча, который он провел с Макайром в своем клубе. Здесь, в этом маленьком баре, он никогда раньше не бывал. Масса народа, все приходящие. Клиентура случайная, что вполне соответствует конспиративному характеру встречи разведчика отставного, каким он себя представлял знакомым, и разведчика функционирующего, каким он назвал Романа, запнувший самую малость, когда тот к нему позвонил. — Роман? — Роман. — Ах, да, Роман. Ну, как же, конечно, помню. Помню, горжусь, мой дорогой функционирующий разведчик. Обсмотрев Романа со всех сторон, Дали вспыхнул трубкой, заметив: — Вы здорово набрали в сравнении с 45-м годом. Я видел вас последний раз в 45-м весной, не так ли? — Именно так, мистер Даллес. — Что это вы говорите, как заштатный адвокат в бракоразводном процессе? — Ален, я для вас Ален, дорогой Пол. — Спасибо, я страшно рад, Ален, что вы нашли для меня время. — Что будете пить? — Хайбол. — Орешки? — С удовольствием. — Только позвольте мне угостить вас, окей? — Спасибо. Я никогда не отказываюсь от угощения. — Вам чертовски идет седина, завидую. Чем больше я сидею, тем отчетливее становлюсь похожим на старую китайскую мышь, которую берегут для обращения в кисточки, столь важные в иероглифописи. А вы начинаете походить на матерого голливудского ковбоя. С моей круглой мордой никогда не отзывайтесь дурно о своей внешности, — заметил Даллес. Это позволит вашим недругам повторять эти слова, и вы не сможете их одернуть. Мы же цитируем самого мистера Икс. Он говорил это о себе не далее, как вчера, беседуя с мистером Игрек. Роман улыбнулся. Мне всегда казалось, что если ты сам подтруниваешь над своими недостатками, это выбивает козыри у недоброжелателей. Зависит от талантливости недоброжелателей, Пол. Кстати, если уж вы меня действительно угощаете, попросите, пожалуйста, крохотный кусочек сыра. Люблю сухой сыр. С удовольствием угощу вас самым сухим сыром, Ален. Ну, рассказывайте, что стряслось? Стряслось то, что по прошествии 19 месяцев после нашей победы нацисты успели воссоздать свою цепь. Роман достал Lucky Strike и начал крошить маленькую круглую сигарету. 20 месяцев, — Даллес вздохнул. Дальше. Это, собственно, главное. Роман несколько смешался от такой реакции собеседника. И вас это действительно удивляет? Конечно. Почему? Вы что, не понимаете, с какого уровня врагом мы имеем дело? Неужели вы всерьез полагали, что 6 миллионов членов НСДАП так легко смирятся с поражением, да еще таким неслыханным? Нельзя быть наивным, Пол. Все что угодно, только не наивность. Больше это похоже на отчаяние, Ален. Ну, это уж совсем стыдно. Неужели вы сомневаетесь в том, что у нас найдутся силы для истребления этих гаденышей? Я нет, другие да. Кто именно? Те люди, от которых зависит принятие решений. Вы говорите со мной, как с представителем конкурирующей фирмы, Пол. Вряд ли я могу быть вам полезен, если вы не знаете имен. Кто конкретно сомневается в том, что мы обязаны придушить нацистских гаденышей? Человек, к которому я, в общем-то, хорошо отношусь, Роберт Маккайр. Для меня несколько неожиданно. Не скажу, что я его очень хорошо знаю, но... По тем эпизодам, что у меня на памяти, могу судить о нем как о человеке, склонном к волевым решениям. Дело в том, что сеть разбросана не только в Германии, но и в Швеции, Испании, Португалии, Парагвае, Аргентине, Бразилии, Швейцарии, Ватикане. Более того, сейчас я собираю улики против синдиката. У меня есть основания полагать, что нации нашли подходы и к этим людям. А вот это крайне тревожно. Крайне, Пол. Есть имена? Да, некий Пепе. Судя по всему, одна из его фамилий — Гуарази. На контакт с Лиссабонским братством прилетал из Нью-Йорка. Акцент бруклинский. — Так говорит агентура? — Так говорю я. Даллес улыбнулся. Его жесткое лицо собралось морщинками и подобрело. — У него самые счастливые внуки, — подумал Роман. — Какая радость иметь такого мягкого, но в то же время мужественного деда, человека из легенды. И с Вольфом он говорил никак, с генералом Гиммлера, как с немецким солдатом. Это не есть нарушение правил, это по-мужски. Штирлиц не прав, потому что ему-то как раз доносила агентура. — Вы думаете, меня это радует? — лицо Даллеса было по-прежнему мягким, морщинистым, усталым. — Меня это, наоборот, печалит. Я вам прочитаю Ян Ван Ли, великого китайского поэта. Вслушайтесь в его строки, Пол. Пороги, слепя белоснежную пеной, как гром оглушают разгневанным ревом. Потоки воды — изумрудные стены, а волны — подобны горам бирюзовым. Подъем по дорогам над бездной — победа. Путь вниз по реке — за победу награда. Богорщикам трудно, им отдых неведом. И сердце подъемом и спуском не рада. Нелегок опасен подъем по порогам. Оставь самомнение, пускаясь в дорогу. Читая поэта, Даллес вдруг пожалел, что открылся. Китайская литература — его слабость. Это известно только самым близким в его кругу. Никто больше не имел права знать. Ни перед кем нельзя открываться. В разведке порой запрещено верить даже брату. Увы, закон профессии. Я становлюсь сентиментальным. Первый признак прогрессирующего склероза. Я засветил себя. И если дело пойдет не так, как надо, я многим рискую. Роман получил в руку шальной козырь. — Я не очень страдаю самомнением, — ответил Роман. — Скорее наоборот. — Просто получив данные агентуры, — заметил Даллес, — то есть множество разных мнений, вам было бы легче прийти к более или менее определенному выводу, Пол. А так вы до всего дошли сами. Если вы ощущаете внутри себя гениальность — одно дело. Но если вы такой же нормальный человек, как и я, тогда дело плохо. Нормальный человек не может не страдать комплексами. Однако же комплексы свидетельствуют о чрезвычайно увлекающейся натуре, а увлеченность мстит отсутствием должного самоконтроля. А это путь к провалу, Пол. Не сердитесь, я говорю это человеку, к которому отношусь с симпатией. — Спасибо, Ален, — мягко улыбнулся Роман. — Учту на будущее. — У него очень хорошие глаза, — подумал Даллес, — чистый, как у ребенка. Макайр прав, будь проклята наша профессия, без которой любое общество не сможет существовать. Появись хоть какая-то альтернатива, можно было бы отказаться от того, что необходимо сделать. Да, Макайр может отвести его от беды, а должен, наоборот, подтолкнуть его к ней. Лучшей кандидатуры на роль тайного коллаборанта ГПУ у нас, увы, нет и вряд ли будет. Линия, протянутая между ним и нацистом Штирлицем, свидетельствует о зловещем заговоре. Такого еще не было в нашей практике. Это необходимо обществу, как ни жесток мой план. Боже праведный, за что служение идеи требует от человека таких ужасных жертв? — Ваше здоровье, Пол, — сказал Даллес, прикоснувшись губами к виски. — Сэр, действительно очень хорош. Не думал, что здесь может быть такой соленый, жесткий деревенский сэр. Роман кивнул. — Как в Каталонии. — Это мне было. — Когда свалит Франко, вы должны туда съездить, Ален. — Непременно. — ответил Даллес. — Спаси бог, если Франко свалит. Это будет трагедия. Испания всегда тяготела к красным. Потери среди Средиземноморья невосполнимы. И вы будете моим гидом. Ну, ладно, вернемся к стрижке овец. Что за сеть? Направленность, численность, финансовые возможности, мера авторитетности членов. Роумен рассказывал обстоятельно, с трудом удерживаясь от того, чтобы не открыть все. — Я дал честное слово Штирлицу, — сказал он себе. — Да, я полностью доверяю Даллесу, кому верить, как не ему. Но я дал слово, и я не вправе его нарушить. Он прочертил линии связи между Германией, особенно Гамбургом и Мюнхеном. — Слава богу, — отметил Даллес, — он не назвал Пулах, штаб-квартиры Гелена. — Асконой, Ватиканом, Испанией, Лиссабоном, Аргентиной, Парагваем, Чили. На ближневосточные контакты он еще не вышел. Очень хорошо. Умолчал о банкире Нибеле в Кордове. Слово есть слово. Ничего не сказал о том, что в процессе операции был убит гестаповец Фриц Спродль из Освенцима. За этим Спарк. Нельзя распоряжаться в суе жизни друзей, только собой. Это пожалуйста. — Любопытно, — сказал Даллес, выслушав его рассказ. — Честно говоря, я не думал, что дело приобрело такой размах. — И вы это раскрутили один? Я тоже не думал, что дело приобрело такой размах, когда начинал его. Роуман ушел от прямого ответа. Так же, как и Далис, прикоснулся губами к стакану с виски, отломил ломтик сухого сыра, но не стал есть. Напряженно слушал, что скажет собеседник. — Ну и что же вам ответил Маккайр? Помимо того, понятно, что поздравил с феноменальной удачей. — Он сказал, что дело надо обсмотреть со всех сторон, потому что нам придется вмешаться во внутренние дела других стран. А для меня Испания сейчас не страна, а поганый застенок. И чем активнее мы туда вмешаемся, тем будет лучше и для испанцев, и для нас, американцев. Я очень хочу, чтобы мы были первыми, кто принесет им освобождение. — А кто может им принести освобождение, кроме нас? — Те же русские. — У вас есть реальные основания так полагать? — Их встретить с восторгом. Они там оставили себе добрую память. — В Аргентину, конечно, лезть трудно, Пол. Почти невозможно. Наши позиции там весьма шаткие. Слушайте, а почему вы считаете, что мы вообще должны лезть? Если вы взяли в кулак такое звено, тогда вся их работа станет подконтрольной. Это же нам в 1000 раз выгоднее, чем разом их всех прихлопнуть. Роуман словно бы споткнулся, ответил с болью. Именно об этом Маккайр прислал мне в Мадрид телеграмму 7 месяцев назад. Вы так давно вышли носить? Нет, тогда еще не выжил. Просто он уже тогда считал возможным обращать нации в нашу агентуру. Вы с этим не согласны? Нет. Почему? Потому что нацизм — это зараза, Аллен. Это оспа, чума, холера, они прокаженные, понимаете? Они несут в себе фермент умирания общества, любого общества. Их надо обезвреживать. Чем быстрее, тем лучше. — Это как? — Обезвреживать, — повторил Роуман, поняв вдруг, что он не готов к ответу. Поэтому сказал упавшим голосом. — Обезвреживать, Аллен. Тот согласно кивнул. — Прекрасно, прекрасно, с этим я не спорю. Меня занимает тактика, стратегию я приемлю. Что надо сделать? Арестовать, похитить, устранить на месте? Требовать вынесения заочного приговора, передав на них информацию в Нюрнберг? Ваше предложение. Их надо вывозить. Сюда. Они здесь назовут недостающие звенья. А их звеньев громадное множество, и они опасны. Чем? Помимо того, что нацизм — проказа, чем конкретно они опасны для этой страны? Они функционируют не просто так, не абы общаться друг с другом, Аллен. Вот я интересуюсь, во имя чего они общаются. Вы предлагаете заняться выяснением этого вопроса, выкрав их и посадив за решетку. Я предлагаю то же самое, но не выкрадывая их, а внедряя в их сеть наших людей, которые поймут самое важное надолго вперед. — У вас есть такие люди? — спросил Роуман. — Назовите их. Я, пожалуй, поддержу такой план, хотя мне он, признаться, не по душе. Во-первых, у меня нет людей, потому что я экс-разведчик был. Я не удел. И меня это не очень-то огорчает. Работая в моей конторе, я приношу не меньше пользы этой стране, чем в ту пору, когда мы служили в Берне. Если я когда-либо понадоблюсь штатам, меня позовут, я не посмею отказаться, хотя, повторяю, я мечтал бы до конца дней моих сохранить ту позицию, которую я теперь занял в бизнесе. Во-вторых, объясните мне, чего вам этот план не по душе? Только без эмоций, ладно? Про опасность проказы вы говорили, я согласен, но мы с вами привыкли к риску, да и прокаженных лечат врачи. А они тоже люди, как вы и я. Они их не лечат. Они смотрят за ними и облегчают страдания. Вылечить проказу нельзя. Мне это дело не по душе, потому что можно упустить время, Аллен. Зараза разрастется. Раковую опухоль надо устранять как можно раньше, пока она не разрослась. — Позиция, — согласился Далис. У вас своя, у меня своя. Они, видимо, не пересекаются. Тогда вам надо обязательно, непременно настоять на своем. — Да, конечно, обязаны вы сказать Маккайру, я подбрасываю вам много хлопот с похищением мерзавцев. Да, видимо, мы не имеем права выходить с этим к руководству департамента. — Он поправит меня. Не мы, а я. — Вы обязаны с этим согласиться, Пол, ведь он скажет правду, если, конечно, скажет. — Я продолжу? Роман смущенно улыбнулся. — Простите, Аллен. — Пустяки, я понимаю ваше волнение. Мне легче быть хладнокровным, я не перенес ужаса нацистских застенков. Мне, однако, приходилось пожимать руки мерзавцам из СС. Смешно оправдываться незнанием, да и вряд ли кто в это поверит. Мне приходилось считать минуты, пока не вымоешь пальцы горячей водой с мылом. Далис отщипнул маленький кусочек сыра, положил его под язык, вздохнул. Буду ходить сюда покупать этот сыр. Чертовски вкусно. Запах фермы, символ спокойствия, возвращение в детство. Так вот, вы обязаны указать Макайру, что необходимость похищения выявленных вами нацистов продиктована не одной лишь вашей к ним ненавистью. В этом вы не оригинальны. Их ненавидит сейчас все человечество. Сейчас такого рода ненависть даже поощряется. Нет, дело в том, чтобы преступников открыто назвать преступниками. И это должен сделать не кто-нибудь, а именно мы. Наша страна, исповедующая принципы демократии и гуманизма. Нажмите на пропагандистский аспект вопроса, Пол. Но тогда Макайр переадресует меня на радио или в Нью-Йорк Таймс, Аллен. Он скажет, что департамент не занимается пропагандой и будет прав. Если бы вы поддержали меня, Аллен, достаточно вашего звонка, и Макайр подпишет все, что он должен подписать. Думаете, он прислушается к моим словам? Недоверчиво усмехнулся Даллес. Он порекомендовал мне встретиться с вами. Вы для него непререкаемый авторитет. Сколько времени вам нужно на подготовку операции? Все готово. Проведете в одиночестве? Втроем. Или вчетвером. План разработан. Роман постучал себя по виску. Все здесь, все, до мелочей. Кроме одной. Лицо Даллеса снова сделалось жестким, непроницаемым. Какая тюрьма в Штатах примет их? На каком основании? Их примут в Нюрнберге. Убеждены? Абсолютно. Их примут русские, возразил Даллес. Это верно. Они и примут, и помогут. Это вполне реальная сила. Вы против? Разве я так сказал? Удивился Даллес. Хорошо, Пол, я попробую позвонить Макайру, но, пожалуйста, не обольщайтесь по поводу меры моего влияния на него. Да, он звонил. Макайр выглядел усталым, лицо помятое, хотя, как всегда, тщательно до синевы выбрито. Еще вчера. Как я его понял, вы берете на себя организацию всей операции? Да. Какая нужна помощь с моей стороны? Нужна санкция, Роберт. Вы ее получили? Спасибо. Это чертовски здорово, у меня камень свалился с сердца. Ваш камень свалился мне на голову. Макайр хмуро улыбнулся. Не знаю, кто вам взваливал его на грудь и как вы его на себе носили, но у меня, чувствую, на макушке растет страшная шишка. Подробности вашей операции посвятить сейчас или накануне вылета? Да, кстати, с моей бригадой дело очень сложное. Я не убежден, что в таком случае я вылечу один. Вы сошли с ума? Что вы сделаете один? Хотите брать ваших подопечных по очереди? Разошлете телеграммы? Пока я буду похищать Франца, Герберту и Гуго, не выходите из дома? Роман рассмеялся. Удар будет нанесен одновременно. В Германии я полагаюсь на помощь армии. Там будет хлопотно. 19 людей из Дагестапа, брать их надо в один час, вы правы. В Лиссабоне надо будет выкрасть только одного. Это для меня сделают те, кто знает, как работать такого рода комбинации. В Мадриде я задействую испанскую тайную полицию. Через час после того, как дело будет сделано в Старом Свете, я вылетаю в Аргентину. Куда именно? Я отправлю вам телеграмму перед вылетом, Роберт. Возможно, там мне понадобится помощь. Я смогу обратиться к Джону Джекобсу? Он же по-прежнему похваляется, что представляет на юге континента вас, только вас и никого, кроме вас. Он ревнив и будет вам мешать, Пол. Обращайтесь в посольство к военным, я попробую с ними договориться. К Джекобсу не следует. Да ведь и вы знаете, что он отстаивает идею, прямо противоположную вашей. Нацистов надо бесстрашно использовать, они подготовлены к работе и подготовлены великолепно. И с точки зрения трат на них можно экономить, работают, готовы работать за одно лишь то, что мы их не выдадим трибуналу. Вы знаете, как я отношусь к этому, но я не хочу выламывать руки моим противникам, пусть Джекобс сам обожжется. Самый противный вопрос — сколько на это нужно денег? $7000. Вы сошли с ума? — устало спросил Макайр. Роберт, мне очень неловко, но я подсчитал все и экономил на чем мог. Я приготовил для вас 10 000, но был убежден, что вы едва-едва уложитесь в 20. Пол, я очень прошу, продумайте все еще раз. Давайте погодим лишнюю неделю. Возьмите пару ребят отсюда. Пусть я схожу к Каносу. Пусть об меня вытрут ноги наши скряги из финансового управления. Но все же вы избежите такого риска, на который идете. Это неоправданный риск, Пол. Лавры победителя и так достанутся вам. Это ваша победа. Никто не посмеет на нее покуситься. Последний раунд вашей борьбы против нации, но мне хотелось бы, чтобы вы получили приз. Вы, а не ваша вдова. Мне этого хочется не меньше, чем вам. Смотрите, моя настойчивость, может быть, неверно понята. Я не хочу навязываться в соавторы вашей победы. Смотрите, Пол, тогда последнее. Это по-прежнему, теперь даже в большей мере, чем раньше, ваша операция, только ваша и никого другого. Будет очень славно, если вы сейчас напишете заявление с просьбой об увольнении и датируете его любой удобной для вас датой днями 10-9 тому назад. Вы понимаете, что мне как чиновнику это необходимо? Роман растерялся. Не очень. Объясняю. В случае, если произойдет какая-то неувязка, я предам вас, Пол. Я буду обязан это сделать. Штаты не вправе подставляться, если вы проиграете и вас арестуют во время похищения нацистского креза в Мадриде. Я должен буду прокомментировать эту новость, стучу по дереву, чтобы ее не было, следующим образом. Мистер Роман не является сотрудником разведки с такого-то и такого-то числа. Все его поступки представляют собой личную инициативу упомянутого джентльмена, ответственность за действия которого не несет ни одно правительственное учреждение Соединенных Штатов. Мне это не очень нравится, Роберт. Мне тоже. Поэтому я снова предлагаю. Садитесь в мой кабинет. Разрабатывайте операцию. Будем пытаться ее утвердить на самом верху. В чем, правда, я мало уверен. Берите моих людей, готовьте их к делу. Летите вместе. Тогда мне придется быть повязанным с вами, волей-неволей. Сколько шансов, что вы утвердите этот план у начальства? 10 из 100. Роман вынул из кармана португальскую самопишущую ручку, взял со стола Макайра лист бумаги и написал заявление. Тот спрятал его в сейф, достал оттуда пачку денег, протянул их Роману, заметив при этом с горестным сожалением. — Вы что-то скрываете от меня, Пол? Это ваше право, я не навязываюсь в друзья. Но все же мне кажется, что вы делаете глупость.